Глава вторая. Все-таки от стажеров, особенно поначалу, есть огромная польза. Они безропотно выполняют всю черную работу, стараются угодить и угощают всякими домашними разносолами и деликатесами. Эрин с нескрываемым наслаждением цедил ароматнейший и очень дорогой кофе, вкус которого за давностью лет успел стереться даже в его эльфийской бездонной памяти. Чашечка харадики да под сигаретку. Ух! Жизнь однозначно и стремительно налаживалась. Пока что от леди Нолвенде исходили исключительно забота и внимание, как и от всех остальных предыдущих практикантов. Это потом они садятся на голову, свешивают ножки, и никакого спасу от них нет. Кстати, ножки у эльфийской девы, ну, те самые, которые со временем будут свисать с плеч Эрин Рандира, в переносном смысле, естественно, очень даже ничего. Стройненькие, длинненькие и весьма соблазнительные, отметил про себя энчичекист. Прелестные ножки, на которые в течение следующего календарного месяца будет ходить любоваться все мужское население конторы, начиная от орков-дежурных, заканчивая бравыми гоблинами из внутренней службы безопасности. Еще примерно полгода в курилках будут вестись бурные обсуждения всех видимых и невидимых невооруженным глазом достоинств Нолвенде, а также делаться ставки на то, как скоро Эрин с ней переспит. Профессиональная этика требовала соблюдать субординацию в этом вопросе особенно щепетильно. Непосредственному начальнику предоставлялось преимущественное право завести шашни с подчиненной. При обоюдном согласии, само собой. И так как с предыдущими практикантками спорщики обломались, то тотализатор будет работать с максимальной продолжительностью. Эрин специально думал особенно громко, преследуя сразу несколько целей. Во-первых, по-эстетски насладиться нежнейшим розовым оттенком румянца смущения на щечках и ушках новенькой. Эльф он романтичный или меркантильный до мозга костей хоббит, в конце концов. Во-вторых, предупредить барышню насчет будущего, неизбежного как закат и рассвет, ибо работа в мужском коллективе имеет свои особенности. Чтобы потом не рыдала и не бегала жаловаться, когда услышит за спиной громоподобный троллей шепот. «Какая у цыпочки попка! Вах! Персик!» А в-третьих, чтобы знала, что пользоваться своим специфическим преимуществом Эрин Рандир не собирается. У него и более серьезных неприятностей по жизни хоть ухом ешь. «Спасибо, Нол, кофе был отличным», — похвалил девушку Эрин. И тут обнаружилось, что, распивая кофеи и стращая бедную эльфиечку злобным призраком мужского сексизма, он не заметил, как снова выкурил 3 сигареты подряд, невольно устроив тотальное задымление служебного кабинета. «Ох, прости, я не подумал, сейчас проветрим». Пришлось открывать настежь окно и долго махать первыми подвернувшимися под руку папками, чтобы несчастная практикантка смогла отдышаться и откашляться. «Какая толстая книга!» Не обратить внимания на огромный фолиант в кожаном переплете с полустершейся позолотой на корешке, который пришлось переложить с подоконника на стол, чтобы открыть окно, было нельзя. Книга «Монстр» производила колоссальное впечатление на посетителей. Пудовый бумажный кирпич под названием «Операционная система Mandos XP» даже издали внушал душевный трепет, и мало кто решался его открыть. «А зачем она вам?» – задала Нолвенде резонный и ожидаемый вопрос. «Во время допроса зажимаю яйца подозреваемому», — усмехнулся Эрин с самым зловещим видом, — «для облегчения процесса дознания». На самом деле у княженцы имелась более прозаичная и менее романтичная функция. Она заслоняла собой щель в раме окна, спасая хозяина кабинета от неприятных и совершенно неполезных для здоровья сквозняков. Ну и еще, когда бюрократическая чиновничья машина доводила Эрин Рандира Аптелемнара до припадка бешенства, Mandos XP швырялся со всего маху на пол, отчего в кабинете у Итхана Нахыровича, расположенного этажом ниже, с потолка сыпалась штукатурка и опасно качалась люстра. И тогда грозное начальство точно знало, что пора перестать закручивать гайки. и переставала. Иногда делать это дверью не очень удобно, с еще более серьезным выражением на лице пояснил эльф-следователь. Нолвенде поежилась, но, возможно, это было от сырого воздуха, наполнившего кабинет. Маленькая дрянь поставила весьма профессиональный мыслеблок, и вычислить ее подлинные чувства было невозможно. Ну вот, вроде бы дышать тебе будет легче. В следующий раз не жди, пока сработает противопожарная сигнализация, а сразу окно открывай. Ага, заявил Эрин. Повеселиться мы повеселились, а теперь займемся работой. Перечитай показания Горбатова и скажи мне, где он врал. Он протянул девушке простой картонный скоросшиватель, а сам плюхнулся в кресло, открыл папку с названием ГКАМ, написанным ядовито-зеленым маркером, и закурил.